Я работал крыльями изо всех сил, но солнце поднималось еще быстрее. Оно догнало меня, когда оставалось еще половина пути. Мне пришлось закрыть глаза, так ослепили меня яркие солнечные лучи. Знаете ли вы, каково лететь вслепую? «Могу себе представить», — сказала маленькое привидение. «Вы не можете себе этого представить, так как никогда не были в моем положении. Поверьте, это было ужасно. Но самое страшное было впереди». В этом месте Филин сделал паузу, во-первых, чтобы прочистить горло, а во-вторых, чтобы усилить напряжение рассказа. Маленькое привидение нетерпеливо подпрыгнуло на ветке. «И что же было самое страшное?» — спросило оно. «Вороны», — сказал Филин Шуху. «Внезапно я услышал их карканье. Появилась огромная стая, штук 30 или 40. Они заметили меня и поняли, что я слеп и беспомощен. Они подлетели и начали кружиться вокруг меня, каркая мне прямо в уши. Но это было еще не все. Одна из ворон ударила меня клювом. Я не мог защищаться. Другие это увидели, и тогда все налетели на меня. Это был страшный миг, мой друг, поистине страшный. До сих пор я не могу понять, как я в конце концов добрался домой. Еле живой прилетел я на свой дуб. У себя дома я был в безопасности. Но можете себе вообразить, в каком я был состоянии? Да, друг мой, мне было очень плохо, очень плохо. Я дал себе клятву всегда возвращаться домой перед рассветом. Во что бы то ни стало. Мы, ночные создания, не любим дневного света. Все это относится и к вам, мой любезный друг, к вам в особенности. Глава 4. Разочарование. Но маленькому привидению все равно хотелось увидеть мир при свете солнца. В последнее время оно думало об этом все чаще и чаще. Рассказ Филина Шуху не поколебал этого решения. «Ничего особенного со мной не случится», — думало маленькое привидение. «А если что-то будет не так, мне всегда поможет связка ключей». Однажды маленькое привидение в июне ночью решило, наконец, исполнить свое желание. Оно знало, что делать. «Я не должна ложиться спать, как обычно после моих странствий», — заявило оно себе. «Надо бодрствовать весь день, вот и все». После ночного странствия маленькое привидение почувствовало себя очень усталым, и у него появилось непреодолимое желание зевнуть. Голова и все тело налились тяжестью, оно село на край дубового сундука и сказало себе: «Не поддавайся, маленькое привидение, не поддавайся!» Но маленькое привидение не смогло побороть свою натуру. У него закружилась голова, на миг оно закрыло глаза. Когда она снова их открыла, все вокруг закружилось со страшной силой. Труба, луна в слуховом окне, паутина, стропила, все вертелось и вертелось вокруг до тех пор, пока маленькое привидение не перестало понимать, где верх, а где низ. Потом оно потеряло равновесие, упало навзничь в сундук и крепко уснуло. Оно проспало до следующей полуночи и проснулось очень сердитым и расстроенным. «Попробую еще раз». Но и вторая попытка окончилась неудачей. Провалилась и третья попытка. Маленькое привидение не могло не спать днем. «Если бы я только знала, как добиться дневного бодрствования!» — подумала оно на четвертую ночь. Погода в ту ночь стояла плохая, дождь барабанил по крыше, ветер завывал в трубах и водосточных желобах, булькала вода. В очень плохом настроении отправилось маленькое привидение в музей замка. Георг Казимир и другие графы и рыцари насмешливо поглядывали на него из своих золоченных рам. Торстенсон, того и гляди, расхохочется. А может, все это только казалось? «Не хватает только, чтобы вы надо мной смеялись», — нахмурилось маленькое привидение. Оно уже собиралось отойти от рыцарей, графов и генерала Торстенсона, когда заметила в одной из витрин золотые часы. Это был походный будильник Торстенсона. В спешке отступления он потерял его, и, похоже, будильник попал в музей, пережив много приключений. В музее он хранился как свидетель давних событий. Маленькое привидение иногда играло с походным будильником Торстенсона и поэтому знало, как с ним обращаться. У него созрел новый план. «Вы не возражаете, старина, если я возьму на время ваш будильник?» «А, Торстенсон?» — — усмехнулось маленькое привидение. «Вы же знаете, что я прекрасно умею с ним обращаться». Маленькое привидение качнуло связкой ключей, открыло витрину и взяло часы. Оно завело будильник и, довольное, поспешило к себе на чердак. Там оно влезло в сундук и поставило стрелку на 9 часов утра. «Если я положу будильник под голову, — подумала оно, — я обязательно проснусь, когда будильник зазвенит. На этот раз все будет удачно».